129. Энциклопедия. Открытые места. Современная социальная система несовершенна. Она не позволяет молодым талантам открыться, а если позволяет, то пропускает через всяческого рода фильтры, которые постепенно стирают с них всю самобытность. Надо организовать сеть открытых мест, где каждый мог бы без дипломов и специальных рекомендаций свободно выступить перед публикой. С появлением открытых мест все становится возможным. Например, в открытом театре каждый выступил бы со своим номером или сценкой без предварительного отсева. Допустимые требования. Записаться минимум за час до начала спектакля. Документов не нужно, достаточно имени. И уложиться в 6 минут. При такой системе публика рискует испытать разочарование, но плохие выступления будут освистаны, а хорошие запомнятся. Чтобы такой театр стал экономически возможен, зрители будут покупать билеты по доступной цене. Они охотно на это согласятся, поскольку за 2 часа увидят самые разнообразные выступления. Чтобы спектакль всегда был интересным и не стал парадом незадачливых дебютантов, признанные профессионалы периодически будут чередоваться с начинающими. Новички будут использовать открытый театр как своеобразный трамплин и смогут объявить: если вы хотите увидеть продолжение спектакля, приходите в такой-то день по такому-то адресу. Открытое место можно затем превратить в открытый кинотеатр с 10-минутными короткометражками начинающих кинематографистов, открытый концертный зал для подающих надежды певцов и музыкантов, открытый выставочный зал с пространством в 2 квадратных метра для каждого еще неизвестного скульптора или художника, открытую выставку изобретений с равно свободным пространством как для изобретателей, так и для артистов. Систему свободного представления можно распространить на архитекторов, писателей, программистов, публицистов. Административные сложности будут обойдены. Продюсеры будут знать, где искать новые таланты, не прибегая к традиционным агентствам. Дети, молодежь, старики, красавцы, уроды, бедные, богатые, соотечественники, иностранцы – все будут иметь одинаковые шансы и оцениваться по одним объективным критериям – качество и оригинальность работ. Эдмонд Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том 3. 130. Нехватка воды. Чтобы расти и распространяться, огню необходимы ветер и горючее. Не находя ни первого, ни второго, пожар удовлетворится деревом. В конце концов, огонь был потушен моросящим дождиком. Жаль, что он не начался раньше. Революционеры пересчитывают себя, ряды их поредели, многие погибли, а выжившие после таких волнений предпочитают вернуться в родительские гнезда или туда, где ночью их не разбудят плотоядные языки пламени. 15-й, эксперт по охоте, предлагает оставшимся отправиться на поиски пищи, так как огонь разогнал всю дичь на многие сотни метров в округе. Принцесса 103 уверяет, что пальцы едят горелые продукты, даже утверждают, что они вкуснее, чем сырые. Поскольку и муравьи, и пальцы всеядны, возможно что-то, что съедобно для пальцев, съедобно также и для муравьев. Не все разделяют эту мысль. 15-й отважно подбирает обгорелый труп насекомого. Мандибулами отделяет окорочок жареной саранчи и подносит к губам. Еще не проглотив ни крошки, он подскакивает от боли. Горячо! 15-й открывает первый закон гастрономии. Употребляя жареную пищу, нужно подождать, пока она немного остынет. Цена урока. Губы потеряли чувствительность. И еще несколько дней подряд он будет узнавать о вкусе продукта, лишь нюхая его усиками. Однако все пробуют жареных насекомых и находят, что так и вправду вкуснее. Жареные жесткокрылые становятся более хрустящими. Панцири сами рассыпаются во рту и быстрее прожевываются. Жареные слизняки меняют цвет и легко режутся. Жареные пчелы чудесно засахариваются. Муравьи бросаются поедать своих товарищей по несчастью, поскольку страх опустошил их желудки и социальные зубы. А принцесса 103 продолжает переживать. Усики ее свисают, голова опущена. «Где принц 24-й?» Она ищет его везде. «Где 24-й?» повторяет она, мечась из стороны в сторону. Она по уши втюрилась в этого 24-го. — замечает один молодой белоканец. «Принца 24-го», — поправляет его другой. Теперь все уже знают, что 24-й самец, а 103-я самка. Из этого разговора рождается новая черта мирмикийского общества. Появляются сплетни об известных личностях. Но поскольку прессы у революционеров еще нет, явление не очень распространяется. «Принц 24-й, где ты?» – выделяет все более встревоженная принцесса. Она бродит среди трупов и ищет потерянного друга. Порой она просит некоторых муравьев оставить еду, чтобы проверить, не принц ли это. Иногда приставляет кусок головы к части торакса, пытаясь собрать пропавшего товарища. Выбившись из сил, принцесса удрученно бросает поиски. Вдалеке она видит пиротехников. Во время несчастных случаев виновные всегда выходят сухими из воды. Между огнелюбами и огнефобами завязывается потасовка, но так как муравьи еще не знают ни вины, ни ответственности за преступление, а разбросанная повсюду жареная еда им очень нравится, размолвки быстро прекращаются. Раз принцесса думает только о поисках 24-го, пятый встает во главе войска. Он перестраивает отряд и предлагает уйти из этих страшных мест к новым зеленеющим полям, двигаясь, как и раньше, в западном направлении. Он напоминает о том, что угроза белого плаката по-прежнему висит над Белоканом. Пальцы контролируют огонь и рычаг, мощь которых муравьи испытали на себе. Они, конечно, без колебаний разрушат и город, и его окрестности. Пиротехник настаивает на том, чтобы взять с собой горящий уголек в полом камне. Сначала все возражают, но пятый понимает, что с этим связана последняя надежда успешно добраться до родного города. Трое насекомых потащат полый камень с оранжевым огоньком, как ковчег согласия с богами пальцами. Два муравья так возмущены примирением с огнем-разрушителем, что немедленно выходят из состава отряда. И в конце концов их остается 33 муравья, 12 разведчиков и принцесса 103-я, плюс еще несколько обитателей острова Корнигеры. Они пускаются в путь, ориентируясь по солнцу, высоко сияющему в небе. 131. 8 свечей. Третий день. Все 8 встали с восходом солнца для окончательной отделки своих проектов. «Было бы хорошо так собираться в компьютерном зале каждое утро, часов в 9, для подведения итогов», — предложила Жюли. Живунг первым представил друзьям, рассевшимся кружком, свой проект. Он сказал, что информационный сервер «Революция муравьев» уже находится в интернете. Он работал с 6 утра и уже получил несколько сообщений. Он показал сервер. Заставкой были их символ с тремя муравьями в виде буквы Y, девиз 1 плюс 1 равно 3 и надпись большими буквами «Революция муравьев». Живунг продемонстрировал всем опцию Агора, позволяющую вести публичные дебаты, информационную опцию, рассказывающую об их повседневной жизни, и вспомогательную, благодаря которой подключившиеся могут следить за программами. «Все работает. Подключившиеся хотят в основном понять, почему наше движение называется «Революция муравьев» и как оно связано с этими насекомыми. Вот и надо настаивать на своей оригинальности. Уподобление себя муравьям – неожиданный повод для бунта и лишнее доказательство нашей правоты», – подтвердила Жюли. 7 гномов были согласны. Живунг сообщил, что по интернету он уже заявил название «Революция муравьев» и основал общество с ограниченной ответственностью, которое позволит им разрабатывать свои проекты. Он прошелся по клавиатуре. Появился устав общества. «Теперь мы не только рок-группа, не только группа молодежи, занявшая лицей и информационный сервер. Мы еще и полноправное коммерческое общество. Мы победим старый мир его собственным оружием», — объявил Живунг. Все смотрели на экран. «Хорошо», — сказала Жюли. «Но наше общество «Революция муравьев» должно опираться на солидную экономическую базу. Если мы будем только веселиться, наше движение быстро зачахнет. Вы приготовили проекты для раскрутки нашего общества?» Теперь нарцисс стал центром всеобщего внимания. «Моя идея заключается в том, чтобы создать коллекцию одежды «Революция муравьев». Коллекцию, вдохновленную миром насекомых. Я попробую поработать с тканями, произведенными в Насекомоландии. И не только с шелком шелковичного червя, но и с паутиной. Ее прочность, легкость и нежность таковы, что паутина служит для изготовления пуленепробиваемых жилетов в американской армии. Я думаю нанести на ткани узоры, изображающие крылья бабочек, а рисунки на спинках скарабеев используют для украшений. Нарцисс представил на рассмотрение друзей рисунки и черновики, над которыми трудился всю ночь, и заслужил всеобщее одобрение. Общество таким образом создало свой первый филиал, занимающийся производством модной одежды и аксессуаров. Живунг создал виртуальную витрину, где все подключившиеся смогут увидеть разработанные в стиле насекомых модели Нарцисса. Теперь была очередь Леопольда представлять проект. Моя идея такова – организовать архитектурное агентство по строительству домов внутри холмов. А в чем смысл? Земля идеально предохраняет от жары и от холода, а также от радиации, магнитных полей и пыли, – объяснил он. Холмы противостоят ветру, дождю и снегу. Земля – самый лучший материал для жизни. То есть ты хочешь строить дома троглодитов? А темновато в них не будет? – спросила Жули. Вовсе нет. Достаточно будет проделать застекленное окно на юг, это будет солярий, а наверху окно зари, чтобы все время видеть смену дня и ночи. Обитатели таких домов будут жить в полном слиянии с природой. Днем будут видеть солнце и загорать через окно, ночью засыпать, глядя на звезды. А снаружи? Задала вопрос Франсина. Снаружи будет лужайка, цветы и деревья на стенах дома. Воздух будет напоен ароматом зелени. Это дом, заключающий в себе жизнь среди жизни, не то что бетонные дома. Стены его будут дышать, в них будет происходить фотосинтез, они будут жить растительной и животной жизнью. Неплохо. И твои постройки не нарушат пейзажа, заметил Давид. А источник энергии? Поинтересовалась Зои. Солнечные теплоуловители, расположенные на вершине холма, будут снабжать дома электроэнергией. «В доме внутри холма можно жить современным комфортом», – подчеркнул Леопольд. Он показал планы идеального дома, который был конической формы и казался действительно просторным и удобным. Так вот, что обдумывал Леопольд, рисуя утопические жилища. Все знали, что, как большинство индейцев, он хотел изменить кубическую концепцию дома в пользу округлых форм. Дом-холм был на самом деле просто очень большим вигвамом с более толстыми стенами. Все пришли в восторг, и Живунг поторопился занести в компьютер новый архитектурный филиал. Он только попросил Леопольда нарисовать идеальный дом и придать ему объем, чтобы люди могли посетить его и оценить его достоинства. Второй филиал был окрещен «Общество Муравейник». В круг вошел Поль. «Моя идея состоит в том, чтобы создать гамму пищевых продуктов на основе веществ, производимых насекомыми». Мед, молочко, грибы, также прополис, королевское желе. Я думаю, что смогу изобрести новые вкусы и новые оттенки вкусов, черпая информацию из наблюдений за насекомыми. Муравьи из молочка тли делают алкоголь, очень похожий на нашу медовуху. И я хочу и медовуху делать разных сортов, с разными ароматами. Он достал бутылочку и дал друзьям попробовать напиток, который всем показался вкуснее, чем сидр или пиво. «Ароматизирован молочком тли», — уточнил Поль. «Я нашел его в лицейских розовых кустах и сегодня ночью поставил бродить в ретортах в кабинете химии». «Начнем с заявления торговой марки «Медовуха», — сказал Живунг, усаживаясь за компьютер. «Потом будем продавать ее по почте». Общество и его продуктовая гамма были названы «Медовуха». Очередь Зои. В энциклопедии относительного и абсолютного знания Эдмонд Уэллс утверждает, что муравьи способны осуществлять АК, абсолютную коммуникацию, соединяя усики и подключаясь непосредственно к мозгу друг друга. Это навело меня на раздумье. Если так могут делать муравьи, почему не смогут люди? Эдмонд Уэллс советует сконструировать носовые насадки, настроенные на человеческую обонятельную систему. Ты хочешь наладить обонятельный диалог между людьми? Да, моя идея состоит в том, чтобы сделать такую машину. Получив обонятельные усики, люди будут лучше понимать друг друга. Она взяла энциклопедию Жюли и показала чертеж странного аппарата, нарисованный Эдмондом Уэллсом. Два соединенных между собой конуса с двумя тонкими, изогнутыми антеннами каждый. В мастерской лицея есть все необходимое для изготовления машины. Формы, синтетические смолы, электротехника. Слава богу, что в лицее мастерская, оборудованная по последнему слову высоких технологий. Живонг был настроен скептически. Он не видел за этой идеей никакой быстрой экономической отдачи. Но поскольку идея Зои понравилась остальным, он решил выделить ей бюджет на теоретические изыскания в области коммуникаций, чтобы она начала мастерить свои человеческие усики. «Мой проект тоже некоммерческий», — заявила Жюли, становясь центр круга друзей, «и тоже связан со странным изобретением из энциклопедии». Она полистала страницы и показала товарищам схему, испещренную стрелками с пояснениями. «Эдмонд Уэллс называет эту машину Пьер де Розет, скорее всего, в честь Шампальона, назвавшего так фрагмент стелы, позволивший ему расшифровать древнеегипетские иероглифы. Машина Эдмонда Уэллса разлагает обонятельные молекулы муравьиных феромонов и трансформирует их в понятные человеку слова. Точно так же, как и человеческую речь она переводит в муравьиные феромоны. Моя идея – попытаться создать такую машину». «Ты шутишь?» «Да нет, уже давно технически возможно разлагать и составлять муравьиные феромоны. Никто только не понимает, зачем это делать. Проблема в том, что все научные изыскания, касающиеся муравьев, были всегда направлены на их истребление, чтобы очистить от них наши кухни. Это все равно, что поручить переговоры с пришельцами заводом по выпуску мясных продуктов». «Что тебе нужно из материалов?» – спросил Живунг. «Спектрометр массы, хроматограф и, конечно, муравейник. Два этих прибора я уже видела в лицее, в отделении по подготовке профессиональных парфюмеров. А муравейник есть в саду лицея». Энтузиазма никто не проявил. «Для революции муравьев, естественно, интересоваться муравьями», настаивала Жюли, видя скептический настрой друзей. Живому казалось, что их солистке лучше было бы оставаться символической фигурой на корабле революции, вместо того, чтобы разбрасываться в эзотерических поисках. Жюли выдвинула главный аргумент. «А может быть, наблюдение и общение с муравьями помогут нам лучше направить нашу революцию?» Это убедило всех, и Живунг выделил ей второй бюджет на теоретические изыскания. Пришла очередь Давида. «Я надеюсь, что твой проект более рентабелен, чем у Зои и Жюли», — бросил кореец. «Ну, вслед за муравьиной эстетикой, муравьиными вкусами, муравьиной архитектурой, за усиковыми диалогами, за прямым контактом с муравьями, я хочу создать кипящее общение, как в муравейнике. То есть, представьте себе перекресток, где информация из всех сфер сталкивается и смешивается. Пока я дал этому явлению рабочее название «Центр вопросов». Но на самом деле это информационный сервер, ставящий перед собой цель ответить на все вопросы, которыми может задаться человеческое существо. Та же концепция, что и в энциклопедии относительного и абсолютного знания – собрать все знания эпохи и перераспределить их так, чтобы ими могли воспользоваться все. То же самое, чего хотели добиться Рабле, Леонардо да Винчи и энциклопедисты 18 века. «Еще одна идея, которая нам ничего не принесет», – вздохнул Живунг. «Вовсе нет, погоди», – запротестовал Давид. «Ответы будут платными. Мы будем оценивать их в зависимости от их сложности или трудностей с поиском ответа». «Не понимаю». «В наши дни настоящее богатство – это знание. Знание – это сырье. Тот, кто достаточно знает метеорологию для того, чтобы точно предсказать погоду в будущем году, может сказать, когда и где нужно сажать овощи для получения максимального урожая. Тот, кто знает, где построить завод для получения самой лучшей продукции с минимальными затратами, заработает больше всех денег. Тот, кто знает настоящий правильный рецепт супа с базиликом, может открыть ресторан, который соберет самое большое количество клиентов. Я предлагаю создать банк абсолютных данных, способный ответить, повторяю, на все вопросы, которые может задать человек. «Про базиликовые супы, когда овощи сажать?» — иронически спросил нарцисс. «Да, и тогда бесконечности. От вопроса, который сейчас час, его мы оценим дешево, до вопроса, каков секрет философского камня. Он будет стоить гораздо дороже. Мы будем давать ответы на все». «Ты не боишься открыть секрет, которые должны оставаться тайными?» — спросил Поль. «Когда мы не готовы услышать или понять ответ, мы его не можем использовать. Если я открою тебе сейчас секрет философского камня или Грааля, ты все равно не будешь знать, что с ним делать». Ответ убедил Поля. «А ты откуда возьмешь ответы на все вопросы?» — спросил Живунг. «Мы подключимся ко всем банкам информационных данных — научных, исторических, экономических и так далее. Будем использовать телефон и звонить научно-исследовательские институты, или старым мудрецам, или станем перехватывать информацию, или будем обращаться в детективные агентства, в библиотеки всего мира. Короче, я предлагаю по-умному использовать уже существующие сети и информационные банки и создать перекресток знания». «Великолепно! Я открываю филиал Центра вопросов», — объявил Живун. «Мы ему пожертвуем самый объемный жесткий диск и самый быстрый модем в лицее». Теперь в середину круга встала Франсина. Проект Давида переплюнуть, казалось, было невозможно, но вид у Франсины был такой уверенный, будто она приберегла лучшее на десерт. «Мой проект тоже связан с муравьями. Что для нас муравьи? Параллельная форма жизни, только в другом измерении. Форма жизни, которой мы не придаем ни малейшего значения. Мы не оплакиваем их гибель. Их вожди, законы, войны и открытия нам неизвестны. Но стихийно мы тянемся к муравьям, потому что с самого детства знаем, что, наблюдая за ними, мы узнаем новое о себе самих». «Ну и куда ты клонишь?» — спросил Живунг, единственной заботой которого было понять, создаст эта идея филиал или нет. Франсина не торопилась. «Как и мы, муравьи живут в городах, изрезанных дорогами и тропинками. Им знакомо сельское хозяйство. Они ведут массовые войны. Они поделены на касты. Их мир похож на наш, только в миниатюре. Вот и все». «Хорошо, ну и где проект?» — нетерпеливо сказал Живунг. «Моя идея состоит в создании мира, меньшего, чем наш, за которым мы будем наблюдать и делать практические выводы. Мой проект — сделать компьютерный виртуальный мир, который мы заполним виртуальными жителями, виртуальной природой, виртуальными животными, виртуальной погодой, виртуальными экологическими циклами, так чтобы все, что происходит там, было похоже на то, что происходит в нашем мире». «Как в игре «Эволюция»?» — спросила Жули, которая начала понимать, к чему ведет ее подруга. «Да, только в «Эволюции» люди делают то, что хочет играющий. А я хочу сходство с нашим миром увеличить еще больше. В «Инфраворлд», я так назвала свой проект, обитатели будут совершенно свободными и самостоятельными. Помнишь, Жули, наш разговор о свободной воле?» «Да. Ты сказала, что самое верное доказательство любви Бога к нам заключается в том, что Он дает нам возможность делать глупости. И говорила, что это лучше, чем авторитарный Бог, так как с нашим Богом становится понятно, как люди хотят себя вести и способны ли сами найти правильную дорогу. Именно, свободная воля. Самое верное доказательство любви Бога к людям – Его невмешательство. Я и хочу предоставить то же самое жителям Инфраворлд – свободную волю. Пусть сами решают судьбу своего мира, без посторонней помощи. Так они действительно станут подобны нам, и жить по своей воле будут все – животные, растения, минералы. Инфраворлд – мир независимый, и этим, я думаю, он будет похож на наш мир, и потому наблюдение за ним даст нам бесценную информацию». «Ты хочешь сказать, что в отличие от эволюции, никто ничего не будет им указывать?» «Никто. Мы будем только наблюдать за ними. Иногда, может быть, вводить в их мир какие-то новые элементы, чтобы увидеть их реакцию. Виртуальные деревья будут расти сами по себе. Виртуальные люди сами будут собирать их плоды. А виртуальные заводы по логике вещей будут делать из них виртуальный конфитюр, который затем будет съеден виртуальными потребителями. Продолжила Зоя. На нее проект произвел впечатление. И в чем отличие от нашего мира? Время. Там оно будет идти в 10 раз быстрее. Мы сможем наблюдать словно ускоренное развитие нашего мира. А экономическая выгода? Забеспокоился Живунг, не забывающий о рентабельности. Огромная, ответил Давид, уже понявший смысл проекта Франсины. В Инфраворлд можно будет опробовать все. Представьте мир информатики, в котором поведение виртуальных обитателей не запрограммировано, а зависит от их воли. Не понимаю. Если нужно узнать, понравится ли людям марка стирального порошка, будет достаточно ввести ее в Инфраворлд и посмотреть на реакцию людей. Свободные виртуальные покупатели выберут или не выберут его, и мы получим ответ быстрее и точнее, чем из институтов, исследующих общественное мнение, так как вместо того, чтобы исследовать реакцию на порошок ста живых людей, мы исследуем реакцию миллионного населения виртуальных жителей. Живунг потер бровь, пытаясь осмыслить размах проекта. «Ну и как же ты ведешь параметры экспериментального порошка в свой инфраворлд?» «Через связных. Людей с обычной внешностью, инженеров, врачей, научных работников, которых мы снабдим экспериментальным товаром. Только они будут знать, что их мир не существует, а просто проводит опыты для мира больших измерений». Всем казалось невозможным затмить проект «Центр вопросов Давида», но Франсине это удалось. Теперь они начали постигать всю широту ее замысла. Можно будет даже тестировать целые политические течения в Инфраворлд, увидеть результаты, которым приведут либерализм, социализм, анархизм или экологическое движение через разные промежутки времени, короткие, средние, большие. Депутаты увидят результаты действия законов. В нашем распоряжении будет подопытное мини-человечество, благодаря которому мы будем экономить время, не давая настоящему человечеству идти по ложному пути. 8 муравьев пришли в страшное возбуждение. «Фантастика!» – восклицал Давид. «Инфраворлд будет и мой центр вопросов подпитывать. Твой виртуальный мир ответит на все вопросы, на которые мы не найдем ответа другим путем». Франсина смотрела на всех с видом пророка. Давид шлепнул ее по спине. «Ты и вправду за Бога себя принимаешь. Сделаешь себе целый маленький мирок и будешь наблюдать за ним с тем же любопытством, с каким Зевс и боги Олимпа разглядывали Землю». «Может быть, и мы проверяем на себе качество порошка для мира больших измерений», — вдруг сказал нарцисс насмешливо. Сначала они прыснули от смеха, но потом задумались. «Все может быть», — пробормотала Франсина. 132. Энциклопедия. Элевсинская игра. Цель игры — выработать правила игры. Играть должны минимум 4 человека. Предварительно один из игроков, которого выбирают богом, придумывает правило и пишет его на листке бумаги. Это правило состоит из предложения, которое называют правилом мира. Затем игрокам раздают 2 колоды по 52 карты. Первый игрок начинает игру. Он кладет карту и говорит: «Мир начал существовать». Игрок, играющий роль бога, говорит: «Это хорошая карта» или «Это плохая карта». Плохие карты убираются в сторону, хорошие выкладываются в ряд. Игроки смотрят на карты, одобренные богом, и, продолжая играть, пытаются догадаться, какая логика лежит в основе отбора карт. Когда кому-то кажется, что он понял правила игры, он поднимает руку и объявляет себя пророком, и вместо бога указывает игрокам, хорошая или плохая карта выложена последней. Бог следит за пророком, и если тот ошибается, смещает его. Если же пророку удается правильно оценить 10 карт сряду, он формулирует вслух угаданное им правило, а остальные сравнивают его с написанным на листе бумаги. Если правила совпадают, пророк выиграл, Если нет, проиграл. Если все 104 карты вышли, никто не понял правила и все пророки ошиблись, выиграл Бог. Но правило мира должно быть простым, чтобы его было можно отгадать. Смысл игры в том, чтобы придумать простое правило, которое при этом трудно отгадать. Так, например, правило чередовать карты старше девятки и младше или равные ей отгадать очень трудно, поскольку игроки, естественно, обращают все свое внимание на картинки и на смену черного и красного цветов. Правила типа «только красные за исключением 10, 20 и 30» или «все карты за исключением семерки червей» запрещены, потому что отгадать их слишком трудно. Если правило слишком сложное, игрок-бог дисквалифицируется. Надо использовать простоту, которую сразу не видишь. Каков самый верный путь к выигрышу? Как можно быстрее объявить себя пророком, даже если это рискованно? Эдмонд Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том 3. 133. Революция продолжается. Принцесса 103 наклоняется и следит за передвижениями стада клещей, пробирающихся сквозь когти ее передней лапки к дуплу в корне ели. «Клещи, без сомнения, кажутся нам такими же маленькими, как мы пальцем», — думает она. Принцесса смотрит на них с любопытством. Бледно-серая кора крошится в длину короткими, узкими пластинками, ложбинки заполняются клещами. 103 опускает голову и видит войну 5000 клещей. Она узнает породу арибатов. С 300 клещей породы гидрахнидеев. Принцесса минуту смотрит на них. Арибаты производят особенно сильное впечатление из-за когтей, растущих у них где попало, на локтях, на плечах и даже на головах. Принцесса думает о том, почему гидрахнидеи, живущие в основном в воде, идут завоевывать деревья. Эти крошечные мохнатые, защищенные доспехами ракообразные, вооруженные сложными резцами, зубцами, колючками и клювами, ведут эпические битвы. Жаль, что у принцессы нет времени еще понаблюдать за ними. Никто не узнает о войнах, захваченных территориях, драмах, тиранах народа клещей. Никто не узнает, арибаты или гидрахнидеи выиграли крохотное сражение за 30-ю вертикальную ложбинку большой сосны. А может быть, в другой ложбинке другие клещи, еще более необыкновенные, какие-нибудь зудневые клещи, или аргасовые, или тироглифы, или дермонценторы, и они развернули еще более фантастические битвы во имя каких-то еще более волнующих целей. Но никто ими не интересуется, даже муравьи, даже 103-я. Она интересуется гигантскими пальцами и самой собой. Этого с нее хватит. Она снова пускается в путь. Колонна революции пальцев, с которой она идет, продолжает расти. После пожара их оставалось 33. Скоро их будет около сотни насекомых разных видов. Дым от жаровни не отпугивает, а привлекает любопытных. Они подходят посмотреть на огонь, о котором столько говорят, и послушать рассказы про Одиссею 103. Принцесса неустанно спрашивает всех вновь прибывших, не видели ли они муравья-самца, чьи запахи соответствуют 24-му. Никто такого не припоминает. Всех интересует только огонь. Значит, вот оно какое, это ужасное пламя. В плену каменной оболочки монстр кажется слабым, но жесткокрылые мамы все равно предупреждают малышей о том, что подходить к нему опасно. Поскольку жаровня очень тяжелая, 14-й специалист по связям с иностранцами предлагает предоставить нести ее улитке. Он достигает взаимопонимания с брюхоногим и убеждает его, что тепло на спине очень полезно для здоровья. Улитка соглашается, но больше из страха перед муравьями. 5-й предлагает точно так же нагрузить едой и жаровнями и других улиток. Улитка – существо ленивое, но вездеходное. Способ передвижения у нее интересный. Она увлажняет землю своей слизью, а потом катится по созданному таким образом перед собой катку. Муравьи, до этого поедавшие их не разглядывая, удивлены бесконечным количеством производимой ими слизи. Вещество затрудняет путь следующим за улиткой муравьям, которые в нем скользят. Поэтому они вынуждены идти двумя колоннами вдоль линии слизи. Процессия муравьев, усеянная пунцовыми дымящимися улитками, выглядит впечатляюще. Насекомые, в основном муравьи, выходят из чащи с удивленными усиками и изогнутым брюшком. В мире на уровне галечника нет уверенности ни в чем, и идея идти вместе разрешать мировую загадку заражает и некоторых присыщенных иностранных разведчиков, и некоторых дерзких молодых воинов. Сотню уже превратилось в 500 бойцов, и революция стала походить на переход большого войска на летние пастбища. Что удивительно, так это отсутствие энтузиазма у принцессы 103-й. Насекомые не понимают, как можно столько значения придавать одному муравью, пусть даже это и принц 24-й. Десятый напоминает о пальцевских легендах и объясняет, что это еще одна типично пальцевская болезнь, необъяснимая привязанность к отдельному существу. 134. Прекрасный день. Продолжая трудиться над созданием своей мини-революции, Жюли и ее друзья познали освежающее чувство расширения возможностей своего разума присоединением к коллективному интеллекту. Им словно открылся чудесный секрет. Разум не ограничен телом, мозг не пленен пещерой черепа. Жюли достаточно было пожелать, и ее интеллект покинул голову и превратился в огромное, сияющее светом кружево, растущее вокруг нее. Ее разум мог объять весь мир. Она всегда знала, что является всего лишь большим мешком атомов, а теперь она испытывала ощущение интеллектуального всемогущества. Одновременно с этим у нее появилось другое всепоглощающее чувство. «Я не важна сама по себе». Выросший и реализовавшись в группе революционеров-муравьев, осознав общность целым миром, она уже не испытывала потребности в собственной индивидуальности. Жюли Пинсон казалась ей кем-то посторонним, за чьей суетой она следила со стороны, а напрямую связана не была. Жизнь среди других жизней, ощущение уникальности и трагичности одной человеческой судьбы исчезло. Жюли стала бесплотной. Она, красивая девушка, живет и умрет быстротечно и неинтересно. А вот чувство, что ее разум парит над пространством и временем, огромным сияющим покрывалом, было вечным. Это было чувство бессмертия. «Здравствуй, мой разум», – пробормотала она. Но поскольку ее мозг, работающий, как и у каждого, на 10% своих возможностей, был не готов охватить такие ощущения, разум ее вернулся в тесную квартирку черепа. Сияющее кружевное покрывало успокоилось, свернулось и смялось, как обычная бумажная салфетка. Жюли собирала столы, носила стулья, связывала веревки палаток, всаживала в землю вилки-колышки, здоровалась с амазонками, бежала помочь другим революционерам, отхлебывала медовуху, чтобы согреть желудок, напевала за работой. Несколько капелек пота выступили у нее на лбу и над верхней губой. Когда они скатились к уголкам губ, она быстро слезнула их. Революционеры-муравьи провели третий день в занятом ими лицее за постройкой стендов, которые будут представлять их проекты. Сначала они хотели поставить их в классах, но Зоя заявила, что более демократично будет разместить их внизу, на лужайке, неподалеку от палаток и сцены. Тогда все смогут подойти и посмотреть их. Палатки вигвама, компьютера, электрического провода и телефонного шнура было вполне достаточно для создания экономически жизнеспособной ячейки. Благодаря компьютерам, через несколько часов большинство из 8 проектов было готово к работе. Если коммунистическая революция была советской властью плюс электрификацией всей страны, то их революция – муравьи плюс информатика. На архитектурном стенде Леопольд демонстрировал пластилиновый макет своего идеального жилища в 3 измерениях и объяснял принцип циркуляции горячего и холодного воздуха между стенами и землей, обеспечивающий регулирование температуры, как в муравейнике. На стенде центра вопросов Давид представлял компьютер с большим экраном и огромным стрекочущим жестким диском, на котором информация была сохранена и распределена по группам. Давид показывал свою машину и ее сеть. Люди предлагали себя в помощники по поиску информации. На стенде общества «Революция муравьев» Живунг упорядочивал революционное рвение муравьев и распространял информацию об их деятельности. Уже по всему миру лицеи, университеты и даже казармы хотели проводить похожие эксперименты. Живунг рассылал результаты трехдневного опыта: начать с организации праздника, затем создать коммерческое общество и его филиалы, используя компьютерные возможности. Живунг надеялся, что, распространяясь географически, революция муравьев обогатится новыми инициативами, и советовал каждой иностранной революции муравьев следовать их примеру. Корей сдавал план расположения сцены, вигвамов, костра, обязательно посылал символы революции: муравьи, формула 1 плюс 1 равно 3, рецепт медовухи, правила игры Элевзиса. У стенда мода нарциссы окружали амазонки в роли манекенов или белошвеек. Некоторые представляли его платье с узорами в стиле мира насекомых. Другие, следуя указаниям стилиста, наносили рисунки на белые простыни. Зое показывать было особенно нечего, но она с жаром объясняла план осуществления абсолютной коммуникации между людьми при помощи носовых насадок. Сначала ее слова вызывали улыбки, но потом ее начинали слушать, хотя бы просто для того, чтобы помечтать о таком чуде. На стенде Пьер де Розет Жули экспонировала муравейник. Добровольцы помогли ей выкопать его из сада весь целиком, вместе с королевой. Затем Жули поместила его в аквариум, позаимствованный в кабинете биологии. Скучать не приходилось. В зале для пинг-понга были оставлены столы, и турниры следовали один за другим. Лингвистический класс с видео заменял кинотеатр. Дальше играли в игру Элевзиса, открытую энциклопедию относительного и абсолютного знания. Цель игры — понять правила — великолепно развивала воображение. Игра очень скоро стала культовой. На обеды Поль старался приготовить еду как можно лучше. «Чем лучше будет пища, тем сильнее будет революционный пыл», — объяснял он. Он надеялся, что революция муравьев будет отмечена в туристических путеводителях как место с великолепной кухней. Он лично наблюдал за приготовлением блюд и изобретал новые вкусовые нюансы на основе экзотических сортов меда. Поджаренный мед, сухой мед, медовый соус — он пробовал все комбинации. На складе была мука, и Поль решил, что революция будет печь свой собственный хлеб, поскольку выйти для того, чтобы купить его в булочной, было невозможно. Активисты разобрали сцену и из добытого кирпича сложили печь для выпечки хлеба. Поль руководил устройством огорода и фруктового сада, который снабдят революционеров свежими овощами и фруктами даже в случае полной блокады. На своем стенде «Гастрономия» Поль уверял всех пожелавших его выслушать в том, что при выборе продуктов необходимо доверять своему обонянию. Достаточно было посмотреть, как он принюхивается к своим медовым соусам и овощам, чтобы увериться в отличном качестве еды. Одна из амазонок сообщила Жули, что звонит некто Марсель Важерар, представитель местной прессы, и хочет поговорить с руководителем революции. Она объяснила журналисту, что руководителя у них нет, но Жули можно рассматривать как официального выразителя их идей. Он просит об интервью. Жули взяла трубку. «Здравствуйте, господин Важерар. Я удивлена вашему звонку. Я думала, что вы лучше пишете о тех событиях, о которых не знаете ничего», — заметила Жули иронически. Журналист оставил реплику без ответа. «Скажите, пожалуйста, число манифестантов. Полиция сообщила мне, что сотня бомжей забаррикадировалась в лицее, мешая его нормальной работе. Изложите вашу версию». «А вы вычислите среднее арифметическое между цифрой полиции и той, которую дам вам я? Не стоит. Знайте, что нас ровно 521 человек». «Вы левые?» «Вовсе нет». «Либералы, что ли?» «Тем более нет». На том конце провода человек занервничал. «Нельзя быть ни справа, ни слева», — сказал он убежденно. Жули почувствовала усталость. Создается впечатление, что вы можете мыслить лишь в двух направлениях, — вздохнула девушка. Можно идти не направо и не налево. Можно идти вперед или назад. Мы идем вперед. Марсель Важерар долго обдумывал ответ, разочарованный тем, что тот не совпадает с уже написанным. Зоя, слушавшая рядом с Жули, схватила трубку. «Если вы хотите считать нас какой-то политической партией, то мы ее придумаем и назовем эволюционисткой», — сообщила она журналисту. «Мы хотим скорейшего развития человека». «Ясно, я так и думал, вы левые», — заключил местный журналист обрадованно. И он положил трубку, довольный тем, что опять все понял заранее. Марсель Важерар был большим любителем кроссвордов. Он любил, когда все размещается по своим клеточкам. Статья для него была готовой сеткой, в которую надо было поместить не слишком различающиеся между собой элементы. У него был целый набор разных сеток. Для политических статей, культурных событий, происшествий, демонстраций. Он начал печатать свою статью под уже готовым заголовком «Лицей под пристальным наблюдением». Разговор расстроил Жули, и ей вдруг ужасно захотелось есть. Она пошла к стенду Поля. Он в конце концов отодвинулся к востоку, где ему не мешал шум со сцены. Они заговорили о пяти чувствах. Поль считал, что человеческий мозг получает от зрения только 80% информации вместо 100. При этом остальные органы чувств быстро оттесняются тираном зрением на задний план. Вот в чем проблема. Чтобы Жули поняла его мысль, он завязал ее светло-серые глаза шарфом и предложил определить запахи. Жули охотно поддержала игру. Она легко узнала известные ароматы, вроде тимьяна или лаванды, напрягла ноздри перед тем, как определить говяжье рагу, ношеный носок и старую кожу. Нос Жули просыпался. По-прежнему вслепую она обнаружила жасмин, бородач и мяту. Ей даже удалось, это был уже маленький подвиг, идентифицировать помидор. «Здравствуй, мой нос», — сказала она. Поль рассказал ей, что как и музыка, как и цвета, запахи состоят из вибраций, и предложил, оставаясь завязанными глазами, определить вкусы. Она опробовала пищу с трудноопределимыми ароматами. Все ее просыпающиеся вкусовые пупырышки определяли продукт. Вкусов на самом деле было всего 4. Горький, кислый, сладкий и соленый, а остальную информацию поставляло обоняние. Она внимательно следила за движением пищи. Пройдя через глотку, та спускалась в пищевод и попадала в желудок, где ее уже ждала компания желудочных соков, чтобы приняться за работу. Она удивленно засмеялась от того, что почувствовала это. «Здравствуй, мой желудок!» Ее организм испытывал счастье от процесса еды. Жули знакомилась со своей пищеварительной системой, которая так долго была в плену. Жули испытывала радостную лихорадку от приема пищи. Она поняла, что ее тело очень хорошо помнит приступы анорексии и цепляется теперь за каждую крошку еды, боясь лишиться ее вновь. Прислушиваясь к себе, Жули заметила, что жирная и сладкая пища приводили ее организм в особенный восторг. Глаза ее были все так же завязаны. Поль протягивал ей кусочки сладкого или соленого печенья. Шоколад, изюм, яблоко или апельсин. Каждый раз она доверялась вкусовым пупырышкам и называла то, что пробовала. «Когда ты не используешь свои органы чувств, они засыпают», — отметил Поль, и поскольку глаза ее продолжали быть завязанными, поцеловал ее в губы. Она подскочила, поколебалась и в конце концов оттолкнула его. Поль вздохнул. «О, извини меня». Жули, снимая повязку, была смущена почти так же, как и он сам. «Ничего, не обижайся на меня. У меня сейчас не тем голова занята». Она ушла. Зоя, видевшая всю сцену, догнала ее. «Ты не любишь мужчин?» «Я ненавижу вообще физические контакты. Если бы это от меня зависело, я бы надела огромный защитный жилет, чтобы отгородиться от всех, кто под любым предлогом хватает тебя за руку, обнимает за плечи, уже не говоря про тех, кто считает обязательным поцелуй при встрече, слюнявит тебе щеку, и это...» Зоя задала еще несколько вопросов насчет ее сексуальности, и изумилась, узнав, что Жюли такая хорошенькая, в 19 лет еще девственница. Жюли объяснила Зое, что уклонялась от сексуальных отношений потому, что не хотела походить на своих родителей. Она считала половую связь первым шагом к образованию пары, затем к свадьбе и, наконец, к обывательской жизни. «У муравьев есть особая каста, бесполые. Их оставляют в покое, и им живется не хуже, чем остальным. Им целый день не долдонят о позорной перспективе остаться старой девой и об одиночестве». Зоя расхохоталась, потом обняла ее за плечи. «Но мы же не насекомые. Мы другие. У нас нет бесполых». «Пока». «Проблема в том, что ты забываешь о главном. Секс — это не только размножение, это еще и наслаждение. Занимаясь любовью, испытывают наслаждение, дарят наслаждение, обмениваются наслаждением». Жюли состроила гримаску, выражающую сомнение, пока она не видела необходимости в формировании пары. Еще меньше ей нужны были соприкасания с кем бы то ни было. 135. Энциклопедия. Метод антицелибата. До 1920 года в Пиренеях крестьяне некоторых деревень очень просто решали проблемы создания пар. Один день в году назначался днем свадеб. Вечером собирались все молодые люди и девушки 16 лет. Старались, чтобы количество девушек и юношей было одинаковым. У подножия горы под открытым небом устраивался пир, и все жители деревни обильно ели и пили. В определенный час девушки уходили. Они бежали прятаться в лес. Как будто играя в прятки, юноши затем отправлялись на их поиски. Первый, находивший девушку, овладевал ей. Самых хорошеньких, конечно, искали наиболее усердно. И они не имели права отказать тому, кто их обнаружил первым. А первыми всегда бывали юноши не самые красивые, а самые быстрые, самые наблюдательные и самые хитрые. Остальные должны были довольствоваться менее соблазнительными красотками, так как ни один юноша не мог вернуться в деревню без девушки. Если медлительный или ненаходчивый юноша отказывался связываться с дурнушкой и возвращался из леса один, его изгоняли из деревни. К счастью, опускавшаяся темнота благоприятствовала некрасивым девушкам. На следующий день праздновали свадьбы. Излишне добавлять, что в этих деревнях было мало старых дев и закоренелых холостяков. Эдмонд Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том 3. 136. Огнем и мандибулами. Длинная когорта революционных пропальцевски настроенных муравьев составляет уже 30 тысяч солдат. Они доходят до города Едибей-Накана. Город отказывается их пускать. Революционеры решают сжечь вражескую цитадель, но это оказывается невозможным. Зеленые листья, которыми укрыт купол, не горят. Принцесса 103 решает использовать подручные средства. Скала, увенчанная большим камнем, нависает над городом. Надо лишь прибегнуть к рычагу, чтобы опрокинуть круглый камень на муравейник. Наконец, камень приходит в движение, раскачивается и падает прямо на купол из мягких листьев. Это самая большая и самая тяжелая бомба, когда-либо приземлявшаяся на город с населением свыше 100 тысяч муравьев. Гнездо остается лишь занять. Ну, по крайней мере, то, что осталось от гнезда. Вечером в расплющенном городе принцесса, пока революционеры подкрепляются, снова рассказывает о странных обычаях пальцев, а десятый делает обонятельные заметки. Морфология. Морфология у пальцев не эволюционирует. У лягушек, например, миллионы лет подводной жизни вызвали образование перепонок на лапках. Человек разрешает все проблемы при помощи насадок. Для адаптации к воде человек делает искусственные перепонки, которые называет ластами, снимает и надевает, когда ему захочется. Таким образом, ему не нужно адаптироваться к воде морфологически и ждать миллион лет, пока у него вырастут естественные ласты. Чтобы адаптироваться к воздуху, он делает самолеты, имитирующие птиц. Чтобы адаптироваться к жаре или холоду, он делает одежду из меха. Какой-нибудь вид животных миллионы лет ждал, пока изменения произойдут с его телом, а человек делает то же самое за несколько дней, искусственно, из подручных материалов. Эта мастеровитость и заменяет ему морфологическую эволюцию. Мы, муравьи, тоже давно не меняемся, потому что решаем свои проблемы при помощи морфологической эволюции. Наш внешний вид остается прежним уже 100 миллионов лет. Это свидетельство наших успехов. Мы – совершенные существа. А все остальные виды подвергаются влиянию окружающей среды – паразитов, климата, болезней. Только человек и муравей избавлены от этого. Благодаря нашим социальным системам мы преуспели. Почти все наши новорожденные вырастают до взрослого состояния, а продолжительность жизни увеличивается. Но и человек, и муравей сталкиваются с одинаковой проблемой. Перестав приспосабливаться к окружающей природе, им остается силой приспосабливать ее к себе. Они делают мир удобным для себя. Это уже не биологическая, а культурная задача. Чуть подальше пиротехники продолжают свои эксперименты. Пятый старается ходить на двух лапках, помогая себе раздвоенной веточкой, как костылями. Седьмой пишет свою фреску, изображающую Одиссею 103 и ее открытие пальцев. Восьмой пытается смастерить рычаг с противовесом при помощи веточек и чаш, сплетенных из листьев. После такого долгого рассказа принцесса чувствует себя усталой. Она вспоминает о саге, которую хотел написать 24-й. Пальцы. Теперь, когда принц погиб в огне, остается мало надежды увидеть когда-нибудь первый муравьиный роман. Упав на землю после очередной попытки пройтись на двух лапках, пятый подходит к принцессе. Он сообщает ей: проблема искусства в том, что оно хрупко и плохо поддается транспортировке. Во всяком случае, яйцо, которое 24-й хотел заполнить своим романом, невозможно переносить на большие расстояния. «Можно было погрузить его на улитку», — выделяет 103-й. Пятый напоминает, что улитки иногда пожирают муравьиные яйца. Он считает, что нужно изобрести легкое, переносное и желательно непоедаемое брюхоногими мирмикийское искусство. Седьмой берет листок, чтобы начать новый фрагмент фрески. «И это мы тоже никогда не сможем с собой унести», — говорит Пятый, открывший для себя громоздкость искусства. Два муравья советуются, и вдруг седьмому в голову приходит идея, почему бы не рисовать узоры кончиком мандибулы прямо на панцирях муравьев. Идея нравится 103-й. Она знает, кстати, что у пальцев есть подобный вид искусства, он называется татуировка. Эпидерма у пальцев мягкая, поэтому они вынуждены вводить надрез краску, а муравью еще проще, надо просто процарапать хитин кончиком мандибулы, как янтарь. Седьмой хочет татуировать панцирь 103-й, но до того, как стать юной принцессой, рыжий муравей был старым разведчиком, и латы его покрыты столькими царапинами, что среди них и не заметишь рисунка. Они решают позвать 16-го, самого молодого муравья в отряде. Панцирь его, по крайней мере, чист. И вот, старательно используя кончик мандибулы как резец, седьмой начинает процарапывать проходящие ему в голову узоры. Прежде всего, он решает изобразить муравейник, объятый пламенем. Седьмой рисует его на брюшке молодого белоканца. Царапины образуют длинные арабески и завитки, нитями переплетающиеся между собой. Муравьи, лучше замечающие движения, больше заинтересованы направлением языков пламени, чем их подробностями. 137. Максимилиен у себя. Максимилиен вынул из аквариума мертвых гуппи. Последние два дня он ими мало занимался, и рыбки опять наказали его самым жестоким образом – погибли. «Эти аквариумные рыбки, выведенные скрещиванием ради одной лишь красоты, все-таки очень слабенькие», – подумал полицейский и спросил себя, не лучше ли выбрать рыбок дикой породы, менее красивых, но уж точно более жизнеспособных и выносливых. Он бросил трупы в мусорное ведро и в ожидании ужина пошел в гостиную. Взял экземпляр Горна Фонтенбло, лежащий на диване. На последней странице была заметка, подписанная Марселем Важераром и озаглавленная «Лицей под пристальным наблюдением». На секунду Максимилиен испугался, как бы журналист не рассказал о том, что там действительно происходит. Но нет, молодчина Важерар хорошо делал свою работу. Он писал о левых, о хулиганах и жалобах соседей на ночной шум. Маленькая фотография украшала статью, портрет лидера с подписью «Жули Пинсон, певица и строптивица». Строптивица? Красавица, скорее. Он этого никогда не замечал. Но девчушка Гастона Пинсона и вправду была красавицей. Он положил газету на стол. Меню. Улитки с петрушкой. На горячее – лягушачьи лапки с рисом. Максимилиан искоса взглянул на жену и вдруг заметил, какие у нее отвратительные ужимки. Она ела, оттопырив мизинец, без конца улыбалась и все время посматривала на него. Маргарет спросила разрешения включить телевизор. Канал 423. Сводка погоды. Уровень загрязнения окружающей среды в больших городах превысил допустимую норму. Все чаще встречаются респираторные заболевания и раздражение глаз. Правительство хочет открыть в парламенте слушания, посвященные этому вопросу, и одновременно с этим назначает комитет для разработки рекомендаций. Будет написан доклад, который... Канал 67. Реклама. Ешьте йогурты! Ешьте йогурты! Ешьте йогурты! Канал 622. Развлечения. И вот передача «Головоломка для ума». Все с той же загадкой про 6 спичек и 8 равносторонних треугольников. Максимилиан вырвал пульт из рук дочери и выключил телевизор. «Ой, папа, нет! Я хочу узнать, решила ли госпожа Рамирес загадку про 6 спичек и 8 треугольников?» Отец семейства не сдался. Пульт был у него в руках, а в любой ячейке человеческого общества король тот, кто держит скипетр. Максимилиан попросил дочь прекратить играть с солонкой, а жену не глотать пищу такими большими кусками. Его раздражало все. Когда жена предложила ему новый десерт собственного изготовления, флан в форме пирамиды, он выскочил из-за стола и скрылся в своем кабинете. Чтобы никто его не побеспокоил, закрыл дверь на ключ. Поскольку Макьявель был все время включен, Максимилиану достаточно было коснуться всего лишь одной клавиши, чтобы сразу вернуться в эволюцию и расслабиться, воюя против чужестранных племен, угрожавших его последней, в полном расцвете сил, монгольской цивилизации. На этот раз он поставил все на армию. Ни в сельское хозяйство, ни в науку, ни в образование или развлекательные учреждения он не вложил ни копейки. Только огромная армия и деспотичное правительство. К его большому удивлению, такой выбор дал интересные результаты. Его монгольская орда шла с запада на восток, от итальянских Альп к Китаю, завоевывая все города, расположенные на своем пути. Пищу, которую им не давало сельское хозяйство, они получали грабежами. Научные достижения, разработкой которых они не занимались, они находили в лабораториях разоренных городов. В образовании они не нуждались. Короче, с военной диктатурой все шло быстро и хорошо. И в 1750 году со своими повозками и катапультами Максимилиан занял почти всю планету. Правда, в тот самый момент, когда он хотел трансформировать тиранию в просвещенную монархию, в одной из столиц вспыхнул бунт, который затем перекинулся на другие города. Соседняя страна, маленькая, но демократическая, очень легко завоевала всю его цивилизацию. Строчка текста вдруг появилась на экране. «Ты не следишь за игрой? Тебя что-то гложет?» «Откуда ты знаешь?» Компьютер передал через динамики. «По твоей манере нажимать на клавиши. Пальцы у тебя соскальзывают, и ты бьешь по клавише 2 раза подряд. Я могу тебе помочь?» «Как компьютер может мне помочь усмирить бунт лицеистов?» «Ну?» Максимилиан нажал на кнопку. «Давай еще одну партию. Это лучший способ мне помочь. Чем больше я играю, тем лучше я понимаю мир, в котором живу. И выбор, который были вынуждены сделать мои предки». Он выбрал шумерскую цивилизацию, которую довел до 1980 года. На этот раз развитие было последовательным. Деспотизм, монархия, республика, демократия. Ему удалось вырастить великую, технологически развитую нацию. Неожиданно, в середине 21 века его народ был уничтожен эпидемией чумы. Он не уделил достаточного внимания гигиене жителей страны. Отказался строить канализационную систему в больших городах. Из-за отсутствия организованного вывоза в городах скопились нечистоты и трансформировались затем в питательную среду, привлекшую крыс. Макьявель заметил, что ни один компьютер не допустил бы подобной ошибки. Именно в эту минуту Максимилиан подумал о том, что в будущем надо будет ставить компьютер во главе правительств, поскольку он один ничего никогда не забудет. Он никогда не спит, у него никогда ничего не болит, у него нет сексуальных проблем, у компьютера нет семьи и друзей. Макьявель прав. Компьютер никогда не забыл бы провести канализацию. Максимилиан начал новую партию с цивилизацией французского типа. Чем больше он играл, тем больше не доверял человеческой природе, порочной по сути, не способной понять свою дальнейшую выгоду и жаждущей лишь немедленных наслаждений. На экране в одной из столиц как раз происходила студенческая революция 1635 года. Мальчишки топали ногами, как балованные дети, потому что не получали сразу же того, что им хотелось. Он бросил на студентов войска и в конце концов истребил их. Макьявель сделал интересное замечание. «Ты не любишь себе подобных?» Максимилиан взял бутылку пива из маленького холодильника и начал пить. Он любил освежить горло, пока развлекался со своим имитатором цивилизаций. Он навел курсор на последний островок сопротивления, уничтожил революцию, ввел строжайшее полицейское наблюдение и поставил везде видеокамеры для контроля за словами и действиями населения страны. Максимилиан смотрел на жителей, ходивших взад и вперед, и кружившихся на месте так, как смотрят на насекомых. Наконец он согласился ответить. «Я люблю людей, несмотря на них». 138. Пирушка. Понемногу революция стала огромной стройкой изобретений. 8 зачинщиков Фонтенбло были захлестнуты размахом, который принимал их праздник. В дополнение к сцене и 8 стендам, повсюду выросли как грибы, эстрады и столы. Появились стенды живопись, скульптура, изобретения, поэзия, танец, компьютерные игры, где молодые революционеры знакомили всех со своим творчеством. Лицей постепенно превратился в пеструю деревню, обитатели которой были друг с другом на «ты», свободные и равноправные, веселились, строили, творили, выдумывали, пробовали, наслаждались, играли или просто отдыхали. На сцене синтезатор Франсины мог воспроизвести тысячи оркестров всех родов, и днем и ночью более или менее опытные музыканты не упускали случая воспользоваться этим. Новейшая технология с первых же дней произвела интересный эффект. Все музыкальные стили смешались. Играющий на индийском ситаре участвовал в ансамбле камерной музыки. Джазовая певица выступала с балийскими ударными. К музыке вскоре присоединились танцы. Танцовщица японского театра кабуки выступала с полькой-бабочкой под звуки африканского тантама. Аргентинская танго сопровождалась тибетской музыкой. 4 ученика балетной школы делали антраша под умопомрачительную New Age. Когда синтезатора уже не хватало, инструменты мастерили сами. Лучшие произведения были записаны и распространены с помощью интернета. Но революция Фонтенбло не только производила, она и усваивала музыку, созданную другими революциями муравьев в Сан-Франциско, Барселоне, Амстердаме, Беркли, Сиднее и Сеуле. Подсоединив камеры и цифровые микрофоны к подключенным к интернету компьютерам, Живунгу удалось сыграть вместе с музыкантами из многих иностранных революций муравьев. Ударные были из Фонтенбло, ритм-гитара и соло-гитара из Сан-Франциско, голоса из Барселоны, клавишные из Амстердама, контрабас из Сиднея, скрипка из Сеула. Группы всех направлений сменялись на цифровых магистралях. Новая разнородная музыка всей планеты звучала из Америки, Азии, Африки, Европы и Австралии. Лицей Фонтенбло больше не знал границ ни во времени, ни в пространстве. Лицейский ксерокс постоянно печатал сегодняшнее меню. Основные события, намеченные на день. Музыкальные выступления, спектакли, экспериментальные стенды и тому подобное. А кроме того, поэзию, новости, полемические статьи, диссертации, уставы филиалов революции и даже с недавнего времени фотографии Жюли во время второго концерта и, конечно, гастрономическое меню Поля. В исторических книгах и библиотеке осажденные нашли подходящие к случаю портреты великих революционеров и знаменитых рокеров прошлых лет, сделали с них копии и развесили по коридорам лицея. Можно было в частности узнать Лао Цзэу, Ганди, Питера Габриэля, Альберта Эйнштейна, Далай-Ламу, Битлз, Филиппа К. Дика, Франка Герберта и Джонатана Свифта. На белых листах в конце энциклопедии Жюли написала: «Революционное правило номер 54. Анархия – мать творчества». Освободившись от социального давления, люди, естественно, начинают изобретать и творить, искать красоту и разум, плодотворно сотрудничать. На удобренной почве даже из самых маленьких семян вырастают большие деревья с великолепными плодами. В классах образовались дискуссионные группы. Вечерами добровольцы распределяли одеяла, в которые молодежь заворачивалась в 2-3 раза и прижималась друг к другу, чтобы сохранить под открытым небом человеческое тепло. Во дворе одна из амазонок показывала приемы тайцзицуань и рассказывала о том, что эта тысячелетняя гимнастика копирует повадки животных. Подражая зверям, можно лучше их понять. Танцоры вдохновились этой идеей и принялись повторять движения муравьев. Они убедились в том, что насекомые очень гибкие. Их грация была необычной и сильно отличалась от кошачьей и собачьей. Поднимая руки и потирая их так, как насекомые делают с усиками, танцоры изобрели новые па. «Хочешь марихуаны?» – предложил Жюли молодой зритель, протягивая сигарету. «Нет, спасибо. У меня уже был газированный Тарфалаксис. А курить вредно для моих связок. Мне достаточно посмотреть на этот огромный праздник, и я уже кайфую». «Везет. Тебе немного надо для счастья». «Ты называешь это немного?» – изумилась Жюли. «Я такой феерии в жизни не видела». Жюли понимала, что было необходимо внести немного порядка в эту суматоху, иначе революция разрушит сама себя. Всему надо было придать смысл. Целый час девушка провела, созерцая муравьев в аквариуме. Они были предназначены для исследований по общению с помощью запахов. Эдмунд Уэллс уверял, что наблюдение за поведением мирмикийцев должно очень помочь тем, кто хочет создать идеальное общество. Она же видела в стеклянной емкости всего лишь черных насекомых, довольно некрасивых, которые тупо предавались каким-то насекомым занятиям. Она подумала о том, что, наверное, ошиблась в принципе. Эдмунд Уэллс говорил, конечно, в символическом смысле. Муравьи — это муравьи, а люди — это люди. И нельзя человеку навязывать правила жизни насекомого в 1000 раз меньше его по размерам. Она поднялась наверх, села в кабинете учителя истории, открыла энциклопедию и принялась искать образцы революций, которыми можно вдохновляться. Она стала читать об истории футуристического движения. В 1900-1920-х годах повсюду множились новые художественные направления. В Швейцарии появились дадаисты, в Германии – экспрессионисты, во Франции – импрессионисты, а в Италии и России – футуристы. Последние были художниками, поэтами и философами. Их объединяло восхищение перед машинами, скоростью и вообще передовыми технологиями. Они были убеждены в том, что человека однажды спасет машина. Футуристы ставили в театре пьесы, в которых актеры, загримированные роботами, приходили на помощь людям. С приближением Второй мировой войны итальянские футуристы, сплотившиеся вокруг Маринетти, примкнули к идеологии, провозглашенной главным представителем машин, диктатором Бенито Муссолини. Ведь кроме производства танков и других предназначенных для войны устройств, он больше ничего и не делал. В России по тем же причинам некоторые футуристы примкнули к коммунистической партии Иосифа Сталина. В обоих случаях они стали жертвами политической пропаганды. Тех, кого не убил, Сталин отправил в ГУЛАГ. Затем Жюли заинтересовалась сюрреалистическим движением. Кинематографист Льюис Буньюэль, художники Макс Эрнст, Сальвадор Дали и Рене Магритт, писатель Андре Бретон – все они хотели изменить мир своим искусством. Этим они были немного похожи на их группу, в которой каждый из восьмерых действовал в своей сфере. Но сюрреалисты были слишком индивидуалистами и сразу утонули во внутренних разборках. Пример с французскими ситуационистами 60-х годов показался ей интересным. Они проповедовали балаганную революцию и, отрицая общество зрелищ, упорно держались в стороне от всяческих масс-медийных игр. Спустя годы их лидер Ги Дебор, после того, как согласился дать первое телевизионное интервью, покончил жизнь самоубийством. Поэтому ситуационисты почти никому не известны, кроме нескольких специалистов по движению мая 1968 года. Жюли перешла к революциям в узком смысле. Среди недавних восстаний были индейцы из Чиапаса на юге Мексики. Во главе этого сапатистского движения стоял майор Маркое, еще один революционер, совершавший подвиги с юмором. Само движение было направлено против очень серьезных социальных проблем, нищеты мексиканских индейцев и уничтожения американо-индейской цивилизации. Но муравьиная революция Жюли не была вдохновлена никаким особенным социальным гневом. Коммунист квалифицировал бы ее как мелкобуржуазную. Муравьи всего-навсего задыхались от косности. Надо было найти что-то другое. Она перевернула еще несколько страниц энциклопедии, оставила военные бунты и перешла к культурным революциям. Боб Марли на Ямайке. Революция растаманов была близка муравьям. Обе начались с музыки. Схожими были и мирное настроение, и музыка, настроенная на биение сердца, и массовое употребление марихуаны, и мифология, основанная на преданиях и символах древних культур. Растаманы восхищались библейской историей царя Соломона и царицы Савской. Но изменить общество Боб Марли не пытался. Он просто хотел, чтобы его сторонники расслабились и забыли о заботах и агрессии. В Соединенных Штатах некоторые общины квакеров, или амиш, установили интересные принципы внутреннего сосуществования. Но они сознательно отрезали себя от внешнего мира и основали свои правила исключительно на вере. Выходило, что светскими и нормально действующими, уже достаточно долго общинами, были только кибуцы в Израиле. Кибуцы нравились Жюли. В этих деревнях отменили деньги, на дверях не было замков, и все друг другу помогали. Но в кибуцах каждый должен обязательно работать на земле, а здесь у них не было ни полей, ни коров, ни виноградников. Она размышляла, грызя ногти, потом посмотрела на свои руки, и вдруг ее пронзила как будто вспышка молнии. Жюли нашла решение. Оно было у нее перед носом так давно, как же она раньше не догадалась. Надо было следовать примеру...